Мы начинаем очередной урок Зогара, 49-й. Этот урок, и может быть еще и следующий, мы посмотрим. Я решил посвятить одному, сказать, эпизоду из Зогара. Есть много в Зогаре есть бриллиантиков. И один из них вот на этот раз мы хотим сейчас, хочу вам представить. В Зогаре, то есть не мы оставим сейчас то место, где мы остановились, и на один и два урока посмотрим. Мы займемся другим каким-то рассказом, как из Зогара. Зогар Пинхас. Зогар, глава Пинхас. И там есть такой маамар, он называется по-другому, но я его назвал для нас «Три вопроса философа». Вы материал, как сказать, текст этого маамара будет приложен как чертеж к уроку. Страница Мемтет, 49-я. Левая колонка, строчка 17-я. Это очень специальный такой маамар. Я практически не буду его пояснять с тем, чтобы ты сам, есть, конечно, чтобы ты сам его старался разобраться в нем. Все, конечно, в одном человеке, как мы знаем, учит Каббала. Есть общее, есть частное. Тоже есть частное, есть общее. И это все надо видеть в том, в этом артикле, в этом маамаре, который мы сейчас будем учить. Есть, конечно, много уровней в этом маамаре. И постепенно, каждым разом сможешь обращаться к нему еще раз. И будешь видеть более глубокие уровни, слои. Строчка 17, левая колонка. Это у нас весь текст у нас, этот текст у нас, как сказать, пронумерован. И так что у нас должно все совпасть. 17 строчка, левая колонка. Мамар Бетшлиши Лохтив Баурайта. Такой мамар называется Бетшлиши, третий дом, дословно, а имеется в виду третий храм, Лохтив Баурайта, о нем не пишется, не написан в Торе, дословно. То есть в Торе нет, ничего не пишется о третьем храме. Два храма было разрушено, а третий не стоит в Торе. Очень-очень надо настроиться на то, что ни слова здесь не говорится о нашем мире, а поэтому полностью должно быть соответствующее настрою. 18 строчка. От Куф Мем Гимель. Я не сказал еще, что мы будем прямо работать здесь, прямо начинаем с Гасулам. А сам текст, базовый текст Зогара, этого маамара, мы пропускаем, просто чтобы быстрее нам пройти его. Это нам сейчас не важно. 18 строчка, Куф Мем Гимель. от Куф Мем Гимель. Ама Раби Аба Вехули, двоеточие. Сказал Раби Аба и так далее. Нискарти Давар 19 Эхад. Ше Шамати Мимаора Кадош Раби Шимон. Я сразу перевожу. То есть от строчки, от точки до запятой, от запятой до запятой и так далее. То есть, а ты следи. Нискарти, 18 после двоеточия. Нискарти давар эхад. Я вспомнил одну вещь. 19. Шешамати мимаора кадош, который я слышал от светила, святого светилы. Раби Шимона. Он добавляет нам Раби Шимон, сокращение. Раби Шимон, Реш Шим. Шешама, которую, что он слышал, следующая страница, страница Нун, 50-я правая колонка, первая строчка. Мишмо шель Раби Элазар, точка, от имени Раби Элиезера. Я сказал Элазар неправильно, Элиезера. Был величайший Раби Элиезер несколько поколений до Раби Шимона. Божественный человек. И вот Раби Шимон слышал эту историю от имени Раби Элиезера. То есть это означает, что рассказано от имени его, Раби Элиезера. Что это случилось с Раби Элиезером. Точка. Один после точки. Йом эхаде, ба хахам эхаде, вторая строчка, гой. Однажды пришел один ученый гой, то есть не еврей, философ. К нему. Два. Амарло закен, закен. И он сказал ему, Раби Элиезеру, старец, старец, гимель шейлот, они роце три лишь оль мимха. Точка. Три вопроса я хочу спросить тебя. Ахат. Один. Шеатем омрим, шеехье нивна. Шеехье нивне, четыре лахем. Бет мигдаш ахер, точка. Третья строчка. Шеатем омрим, что вы говорите? Вы, значит, евреи. Что вы говорите, шиеге нивне лахем, что будет построено вам, 4, бет мигдаш ахер, другой храм, бет мигдаш, то есть дом святости, на иврите означает. Точка. Вагарей, эйн ливнот, эла пять бет пами, но ведь строится только два раза. Бет решен у ветшени хату, первый дом и второй дом, то есть первый дом святости и второй дом святости, как написано. Увет шесть шлиши, лотим цава тура, а третий дом святости не написан в Торе. Ума шагая вишвилхем семь ливнот, Кварнивна, точка. Ума шагая вишвилхем ливнот, а то, что было, то, что требовалось для вас построить, квар нивна, уже было построено 7 после точки. Улеолам эйн бо йотер эн, и уже не будет больше большего, чем это. Ки 8 шней вате Исраэль карао там акатув. Ибо 8 шней вате Исраэль, 2 дома святости, то есть храма Израилева, Израилевых, карао там акатув, называет их Писание. Выхатув аль 9 бет шейни, написано о втором храме или втором здании, к доме святости, написано у одного из последних пророков, Хагай, он написал: Гадоль Егье Хавод Габайт Газе Гахарон, 10 мина решен. У него ведь стоит, он говорит, этот философ говорит: Гадоль Егье Хавод Габайт Газе, слава этого последнего храма будет больше, чем первого, стоит у него написано. А это указывает, как бы говорит о том, что в только два есть. Одиннадцать. От куф мем далет. Вету. Ды. И тон амрин вехуле. Двоеточие. Вы од. И кроме того, 12. Атем омрим. Шатем кровим лемелах айльон. Йотер 13 миколь шаарами. 12. Атем омрим. Вы говорите. Это он продолжает, этот философ, из народов мира. Он говорит: вы говорите, шатем кровим лемелаха ильон, йотер миколь шарамим, что вы ближе к высшему царю, чем все остальные народы, 13. Мишим курав эль хамелах, тот, кто приближен к царю. Гу 14 самех тамид было цар. Смотри, что он говорит. Он радуется всегда. Было цар без страданий. Было ира без страха. Было царот без притеснений. Точка. 15. Вагарей атем нимцаим тамид бацара увацарот бацар увацарот увоегон. 16. Йотер миколь бней олам. Точка. 15. Вагарей атем, и вот вы, а вот вы, нимцаим тамид, находитесь всегда бацар, в страдании, у вацарот и в притеснении, в притеснениях, у ягон и в... другое слово на подобное этому. И в опечаливании. 16. Йотер миколь бней олам, больше всех людей, жителей мира. Точка. М? Бнай Голам, жители мира. Точка. Вэй, вэану, ло кара валэйну, элэйну цар. 17. Вэцара, вэягон клаль. А мы, он говорит, то есть народы мира. Ло кара валэйну цар, не приближается к нам страдание. 17. Вэцара и притеснение, вэягон и стеснение, о, стеснение. Клаль совершенно, это нас совершенно к нам не приближается. К нам. Гарей шаану, кровим лемелах, левая колонка, первая строчка, гайльон. Так вот, ведь мы приближенные к царю, к высшему царю, а потому мы приближенные к высшему царю, ватем рехоким имену, а вы отдалены от него. Валькен, еш лахем, два, цар, вы цара, вы эвель, вы ягон, маше эйн лану. И поэтому, еш лахем, цар, есть у вас страдания, вы цара и притеснение, вы эвель, и когда человек сидит, когда кто-то у него, не дай бог, умер, называется, он сидит в траур, и есть и траур, в ягон, и стеснение. Машейн лану, это того, чего нет у нас. Три, и от куф мем гей. Все еще продолжает этот философ из мира, из народов мира. Вы ту, да и то он ло выхуле, двоеточие. Вы от и, кроме того, шиатем четыре, эйнхем охлим невила, утрейфа. А еще, кроме того, он говорит, что вы не едите мертвую мертвечину. Утрайфа и растерзанного мяса от растерзанного зверя. Кидей шетирью файв бриим, чтобы вы были здоровыми. У вегагув шелахем егевари, и чтобы ваше тело оставалось здоровым. Точка. Ану. Охлим, шесть. Коль ма шану роцим. Мы же едим все, что мы желаем, пожелаем. Ве ану хазаким, бахох, увабриют. Семь. Ве холь, айварейну бакиюм шалагем. Шесть после запятой. Ве ану хазаким, и мы крепки. Бахох. В силе, увабриют и в здоровье. Сим. Вехолер эварейну и все наши органы. Бекиюм шалахем находится в полном в их в полном соответствии их состояний. В работе работают отлично. Точка. Ватем, а вы, шеэйнхэм охлим, что вы не едите этого. Кульхэм халашим бэмахалот раот, все вы больны злючими болезнями. Так и есть, перевод. У рыцоцим йотер миколь шаар девять амим точка. И вы разбиты больше девять, больше всех остальных народов. точка. Атем ам шесоне 10 от этхем ашем миколь вехоль, точка. Атем ам вы народ шесоне этхем, который ашем ненавидит больше всех и всего. Точка. Закен, закен. Альту марли клум. 11. Кило эшма отха. Старец, старец. Альту марли клум. Не говори мне ничего. В ответ. 11. Кило эшма отха, ибо я не стану тебя слушать. Велой кабель мимха, я не получу от тебя, не приму от тебя. Логика железная. Точка. Наса эйна в два раби Эльезер. Вегибит бо. Васа ото галь шель ацамот. Точка. Наса эйна в 12 раби Эльезер. Раби Эльезер поднял глаза. Вегибит бо и посмотрел на него. Васа ото галь шель ацамот и сделал из него груду костей. 14. Куф мем вав. От куф мем вав. Киван денах рукзей вихуле двойточие. Киван шенах 15 кассу. Так как прошло и прошла, прошла его злость, его возбуждение, лучше сказать. Эхэзи рошо, повернул он свою голову. Уваха и заплакал. Ваамар и сказал. Ашем Адонейну из псалмов. Ашем Адонейну. Ашем наш господин, наш господин. Ма Адир Шимха 16. Как величественно твое имя Бахольга Арец во всей земле. Точка. 16 после точки. Камахазак гугакох шель 17 Гашема Кадош, Атакив, Бахоля Арец, Камахазак Уакох, да сколько, сколь крепко, сильно, насколько креп, насколько мощная сила имени святого. А такие в Бахоле Арец, которые проявляют свою мощь во всей земле. Вехама Хавивим, Хавивим, следующая страница, Нун Алеф, 51-я правая колонка, первая строчка, Диврей Тора, и насколько дружественные, приятные слова Торы. Шеэйлаха давар катан шелотим цаэйгу два ватура. Что нет мельчайшей вещи, которую нельзя, которую ты бы не нашел в Торе. Вейн давар катан шеба батура, и нет ничего самого мельчайшего в Торе. Шело яца три мипива шеля кадош баругу, точка. Чтобы не вышло из уст святого благословен он, точка. Дварим эйлу Шешааль ото Раша. 4. Ани шаальти йом эхаде эт Элиягу. Эти вещи, что спросил его Раша, который спросил его Раша, то есть спросил его этот философ, злодей, дословно, 4. Ани шаальти йом эхад эт Элиягу, я спросил, я, это кто это я? Раби Шимон. Теперь мы видим, что это был Раби Шимон, правильно? Потому что он говорит, что который спросил его, кого? Раби Элиезера, спросил тот философ. Я шаальти, то есть Раби Шимон теперь говорит. Ани шаальти йом эхад эт Элиягу. Я спросил однажды Элиягу, то есть Эли, пророка Эли, который поднялся на небо, как бы в теле и живем. Вамар, и он сказал, ки пять вэметифта дыракия судру отама дворим лифная кадош боругу, что в высшей ешиве, в высшей школе каббалистической, то есть в небе. Есть там две такие школы по уровню. Это одна, которая ниже, а есть еще выше. На своем месте будем объяснять это. Ибо в ешиве небосвода, дословно, судру отам гадварим. Там они эти вещи, эти слова, они эти, как сказать, представили их лифней акадош баруху, перед святым благословен он. 6. Вехахем, и так вот, и вот так они, таковы они. И он начинает рассказывать. А рассказ рассказывается от кого? От Раби Аба ведет рассказ, так? Смотри, а Раби Аба говорит, что он слышал этот рассказ, да? От Раби Шимона. А Раби Шимон слышал это, что случилось с Раби Элиезером, так? Вот эти слова, которые, что случилось с Раби Элиезером, что к нему пришел этот философ. И эти вопросы задал ему. А ответ получил уже Раби Шимон. Понятно, да? Раби Шимон спросил это однажды у Элиягу. И тот ему это рассказал. И рассказал, что это было, эти вопросы были рассмотрены в высшей ешиве, ешиве небосвода. Семь. Куф мем зайн. От куф мем зайн. Вехаднавку Исраэль вехулы. Двоеточие. Кашияц у 8. Исраэль мемицраэль. Когда вышел Израиль из Египта. Он говорит, когда вышли Израиль из Египта, как народ. Раца Гакадош Баругу ласот отам баарец, пожелал святой благословен он сделать их там в стране Израиля сделать их. К млахим акдушим лемала, наподобие святых ангелов, выше, выше, вышине, выси. Вераца, очень внимательно сейчас, потому что сейчас он рассказывает, что хотел Творец сделать с этим народом, и как это получилось, и что, и как, из чего и выходит. Смотри. Вераца ливнут лагем десять бет мигдаш. Здесь величайшее постижение и скорейшее исправление здесь есть, будет у тебя, и как ты, и насколько ты это поймешь и проникнешься этим. Вераца ливнут лагем бет мигдаш. И он пожелал построить им бет кадош. Хорошо. Бет кадош, святой, святой дом. То есть храм, храм. Улегори до мишмея шамаем. И опустить его из небес, небес, из небес неба. А ты уже сам должен смотреть, где, что это такое. Потому что мишмей из небес, а шамаем, шамаем это небо. А ты знаешь, что небо это, ну, зейранпин. А из неба небо, значит, то, что выше зейранпина находится, то есть бина. Но я не хочу подсказывать, я просто говорю, ты должен работать над этим самым. Понятно? Он должен был, он хотел опустить этот храм, мишмей ашамаем, шамаем это будет небо, зейранпин. А мишмей ашамаем это будет шамаем, небо над небом, то есть бина. Но это ты должен сам работать над этим текстом. 11. Велинтоа эт Исраэль, баэрец нета кадош. И посадить, посадить Израиль, посадить как линтоа, это значит насадить, как садит растение. Да? И насадить Израиль в стране, то есть в стране Израиля. Нета кадош, как святая, святая посадка. Можно сказать? Как святые растения, как святая поросль. Можно сказать. Кээйн 12, гацура шиламала, наподобие по свойствам с тем, что выси находится. То есть здесь, на земле, он сделал, должен, хотел сделать Израиль, и земля его, и храм, все полностью на поподобию высшего. Зеше омер. И это что он говорит? Или зеше кату. Это написано тоже в псалме. Твиеймо бодита эймо багар нахалатеха. Их их приведу, приведут вы утвиеймо, утитаеймо, и посадят, насадят, как на посадку, как растение, их посадят. Багар нахалатеха, на горе твоего наследия, 13. Беэйзе маком, точка, он спрашивает, беэйзе маком, в каком месте? И там стоит далее слова «Махон ле шифтеха паалта ашем». Махон – это как бы жилище, ле шифтеха, жилище для проживания твоего, то есть Творца. Паалта ашем, сделал ашем, 14. Беото макум, в том месте. Куда он их привел? В эту страну. Шиата Гашем паальтао то, что ты, Творец, сделал его, это место. Велохер, а не другой. 15. Понятно? То есть, само это из страна Израиля. И народ, и куда он привел народ? Он привел их в свою страну. Эта страна, она, это место, оно принадлежит Творцу, никому другому. И он туда привел этот народ, чтобы народ был тоже, соответствовал этому месту. И были как ангелы здесь, чтобы он мог проводить через них свое управление всему миру, и всем всему миру от них пришло бы благословение и все добро. 15. Махон лешевтеха паальта Ашем, жилище для твоего проживания сделал Ашем, для своего проживания сделал Ашем. Зегу бет ришон. Это он объясняет, что это такое. Это первый храм. Он разбирает этот пасук, этот стих, 16. Мигдаш Ашем канану ядеха. Святость Ашем, Творца, канану ядеха, установили твои руки. Зегу бетшини, это второй храм. Ушнейгем, 17, пола то шелякадош барухем. И оба, смотри внимательно, что, вот, что очень важно, что он говорит нам в этом стихе. Что этот стих показывает, что шнейгем оба храма, 17, пола то шелякадош барухем, гуэм, это деяние святого благословен он. То есть из стиха псалма мы видим, что это деяние должно быть, то есть оба храма, которые должны были быть на земле, они должны были быть, это деяние самого Творца, а не деяние плоти и крови. Смотри внимательно, очень здесь, нигде нельзя этого ничего прочитать. Нигде все это бля-бля, это все ничего не значит. На всяких уровнях, конечно, но нам нужен самый лучший уровень, самое кошерное, самое качественное. Левая колонка, первая строчка. От куф мем... Хет. Умида аргизу камей вамидбара выхули. Двоеточие. Вторая строчка. Умишегих ису лефанав бамидбар. А когда они дали, когда они обозлили как бы в его в пустыне. То есть привели его к гневу его в пустыне. Точка, ой, запятая, умету и умерли, и померли. Ну, ибо все они померли, все поколение пустыни. Ну, кроме там двух, которые остались. Вегевия Кадошбургу, Триет Бнейгем Баарец, и привел святой благословен он их детей, их сыновей, в страну, то есть в страну Израиля. Точка. Увета Мигдаш Нивна Алидей Адам. Точка. Смотри внимательно. И дом святости, то есть храм, Нивна был построен Алидей Адам, человеком, точка, ибо Соломон, Шлома Конинг, Шлома Амони, Шлома Амелах, то есть царь Соломон, он построил это, человек из мяса и плоти, да? Плоти и крови, 4, смотри внимательно. Каждый момент здесь очень важный. Вы алькен лонит каем, точка, и поэтому он не просуществовал. Он не выдержал. Он не смог существовать вечно. Кигем црихим льет. Пять пылато шелякадош барухон, добавляет нам Иуда, ибо они, эти два храма, смотри внимательно, цвихим легьот должны быть деянием святого благословен он. Ушлому агая йодея шемишум шесть. Шезегу масе идей адам лоиткаем. Точка. Пять. Ушлому а Соломон. А я йодея. Он знал. Шемишум, что так как шесть. Шезегу масе идей адам. Что так как из-за того, что это деяние рук человека, человеческих, лоиткаем, что это не, как сказать, не устоит. Что он не устоит. И ранее тоже можешь добавить это слово, изменить. Не устоит. Дословно тоже. Шесть. После точки. Ва алькен. Амар сем. И поэтому он сказал в своих притчах, он сказал: И Машем Лоевне Вайтшав Амлу Ванаву, если Ашем не построит дом, то тщетно трудятся над ним строители его. Восемь. Ки эйн ло киюм, ибо нет у него. Он не устоит. Баямавшель Эзра, теперь он говорит, точка, теперь он дальше говорит, Баямавшель Эзра, в дни пророка Эзра, был такой Эзра, это уже после разрушения первого храма. И тогда было дано разрешение построить второй храм. Свыше. И тогда тоже было, тоже грешили. И был убит Гедалия, посланник, который, которому дали на это как бы право, тоже из Вавилона его специально туда послали его как. Да, как посла, как бы, чтобы он это все сделал, потому что и вавилонскому царю было дано указание, чтобы построить этот храм, а они его убили там. Свои же его и убили. Он говорит, Гарам Бахахет вызвал это все, вызвало грех, был вызван грех, грех вызвал это. То же, что и все последствия от того, что было далее со вторым храмом. Девять. Вэгэм гаю црихим ливнот бета мигдаш. Он говорит, а они должны были построить храм в то время, то есть во время этого Эзера. Точка. Валькен. 10. Лога я вок и юм, и поэтому не было у него, он не мог устоять этот храм. Точка. В ада та, теперь очень внимательно. И до теперешнего времени, до сегодняшнего дня. Биньяна решен шеля кадош боругу от лога я баулам. Точка. Теперь смотри внимательно, каждое слово. Ибо все, что мир думает и мир говорит, это все наивные взгляды, наивные понимания, включая то, что и мой народ традиционно говорит, и что им рассказывают раби, их раби. Беньяна решен, смотри, что говорит. Беньяна решен, первый храм Шеля Кадош Боругут, святого благословен он, 11. От лога я ваулам еще не был в мире. То есть его еще не было в мире. До сих пор еще не было, даже первого храма не было еще самого святого, потому что он должен был построить храм, а не человеческие руки. Точка. Улатид лаво катув. А на будущее написано. 12. Боне Иерушалаим Ашем. Пророк пишет, построит Иерусалим, Иерусалим построит Ашем. Стоит, интересно, стоит в настоящем времени. Иерусалим строит Ашем. А потом стоит в будущем времени. Гу Евне Велохер. Он построит его. Потому что стоит, что Ашем построит Иерусалим. Строит Иерусалим. Иерусалим. Так вот это ясно стоит, что Гу Евне Велохер, что он его построит, Ашем, а не другой. Точка. Улевиньян. 13. Зе Ану Махаким. И вот он говорит, и вот это здание, мы ожидаем это здание, этот храм мы ожидаем, он говорит. Раби Шимон. Вело Левиньян бен Адам, а не здание рук человека. Шеэйн ло киюм клал, что у него никакого, что он никак не может устоять. Здание человека ни одно не может устоять. Понятно? Очень-очень внимательно, чтобы не играть в комедии, что было два храма, они плачут и все, и так далее, и так далее. Не было никакого храма еще даже. Было... как сказать, чувственное подобие храма. Но построил его человек. Пятнадцать. Куф мем тет. От куф мем тет. Я думаю, мы и еще немножко у нас еще нет, еще один урок нам будет начать, мы запутаемся. Еще, ладно, еще кусочек. Пятнадцатая строчка. От куф мем тет. Бет решен увет вехуле двоеточие. Бет 16 решен увет шейни. Йориде акадош баругу бават ахат. 17 мил и мало. Очень внимательно. Здесь глубочайшие уровни есть. Хотя на своем уровне старайся, работает. Потом еще раз увидишь. Бет решен, первый храм, или первый дом, первый храм. Увет шейни, и второй храм. Смотри внимательно. Йорида кадош баругу бават ахат мил и мало. Спустит святой благословен он, одним разом сверху. Габайта решен. Шугух негад бина. Он начинает объяснять нам. Первый храм, что это против бины. То есть относится с биной. Относится к бине. Следующая страница Нунбет. 52-я. Первая строчка, правая колонка. Егье вемехусе будет сокрытым, будет покрытым. Мы знаем, что над парсой и бина, она сокрытая, мир сокрытия. Увет гашени, а второй храм, кшигух негета малхут, что он против малхут, то есть лежит на соответствует Малхут. Два. Егье вагилуй, он будет в раскрытии. Бет гагу шеникра бет шени. Это храм, который называется бет шени, второй храм или второй дом. Егье три вагилуй, будет в раскрытии. Малху требует раскрытия тоже. Кидейши тире лехоля улам уманутошель 4 акадош баругу. чтобы показать всему миру деяния святого благословен он. В астие симха шлейма, смотри, что он говорит, и тогда будет полная радость. Верацион галев и желание сердца. Ибо сейчас нет у нас еще желания сердца, всегда есть какой-то недостаток, прорыв, течь. И будет желание сердца, 15. Бехоль киюмо, во всем своем существовании, стоянии дословно.